Сейди. Я сижу на полу в вестибюле клиники. Передо мной стол с игрушками. Он нужен, чтобы развлекать детей, ждущих приема. Темный ковролин подо мной тонкий, дешевый, весь в пятнышках, которые почти сливаются с ним. Их видно только мне и только потому, что я совсем близко. Я сижу за столом на полу, скрестив ноги, лицом к сортеру. Игрушка-головоломка с отверстиями разной формы, в которые дети вставляют фигурки. И бросаю пластиковое сердечко в соответствующее отверстие. Напротив меня — девочка. У нее пара изогнутых косичек. Несколько светлых прядей волос выбиваются, падают ей на лицо и мешают, частично закрывая обзор. Но девочка не спешит убирать непослушные волосы. Она в красной футболке, на ногах разные туфли. Одна черная лакированная кожаная «Мэри Джейн», а другая черная балетка. «Мэри Джейн» — марка детской обуви. Их легко перепутать. У меня затекли ноги. Вытягиваю их и принимаю позу, более удобную для 39-летней женщины. Хочется сесть в кресло в приемной, но я не могу просто встать и уйти. Пока не могу. Маленькая девочка выжидательно смотрит на меня из-за стола. «Ходи!» — приказывает она, странно улыбаясь. «Куда идти?» — сдавленно спрашиваю я. Откашливаюсь и повторяю вопрос, на этот раз почти нормальным голосом. Тело затекло от сидения на полу, ноги болят, голова тоже. «Мне жарко. Вчера я не сомкнула глаз и теперь расплачиваюсь. Я устала и плохо ориентируюсь в пространстве». Утренняя беседа с офицером Бергом сильно подействовала на нервы, и без того паршивый день стал еще хуже. «Ходи», — повторяет девочка, таращусь на нее, не двигаясь с места. «Твой чает, твой ход», — добавляет она, картавя. «Мой ход?» — я сбита с толку. «Да, твой цвет квасный, помнишь?» Вот только она произносит не «красный», а «квасный». Мотаю головой. Наверное, я была невнимательна, потому что и правда не помню ничего подобного. И не понимаю, о чем она вообще говорит, пока девочка не указывает на красные бусинки на игрушечных американских горках. Бусины ездят по холмикам из проволоки, поднимаясь, опускаясь и закручиваясь по спирали. «А-а-а!» — я дотрагиваюсь до красных деревянных бусин перед собой. «Хорошо. И что мне с ними делать?» У девочки течет из носа, глаза немного остекленели, как будто ее лихорадит. Я прекрасно знаю, почему она здесь. Она моя пациентка, пришла повидаться со мной. Девочка надсадно кашляет, забыв прикрыть рукой рот. Маленькие дети всегда забывают. «Надо вот так!» Малышка берет своей грязной заразной ручонкой вереницу желтых бусин, перемещает их по холму из желтой проволоки и по спирали. «Вот так!» Повторяет она, когда бусины наконец доезжают до противоположного края горок. Отпускает их, подбоченивается и снова выжидательно смотрит на меня. Я улыбаюсь ей и начинаю двигать красные бусины, но далеко продвинуться не успеваю. «Доктор Фоуст!» — раздраженно шипит из-за спины женский голос. «Чем вы тут занимаетесь, доктор Фоуст?» Оглядываюсь и вижу Джойс, стоящую строго выпрямившись, с суровым лицом. Она сообщает, что пациент, которому назначено на 11, уже ждет меня в третьем кабинете. Медленно встаю, разминая затекшие ноги. Не понимаю, с чего мне взбрело в голову, что играть с девочкой на полу — хорошая мысль. Говорю ребенку, что мне пора работать, и, возможно, мы еще поиграем в другой раз. Она застенчиво улыбается. Раньше она не стеснялась, думаю, дело в моем росте. Теперь, стоя на ногах, я ни одного роста с ней. Я на совсем другом уровне. Малышка подбегает к маме и обхватывает ее колени. «Какая милая девочка», — говорю я ее матери. Та благодарит меня за то, что я нашла время поиграть с ее дочерью. Приемная кишит пациентами. Я иду за Джойс через вестибюль и дальше по коридору. Но не в кабинет, а на кухню. Наливаю воды из кулера и перевожу дыхание. Я устала и голодная, а голова по-прежнему болит. Джой следует за мной и бросает недобрый взгляд. Мол, хватает наглости пить воду, когда пациент ждет. Вижу по глазам, я ей не нравлюсь. Не знаю почему. Я никогда не переходила ей дорогу. Твержу себе, что инцидент в Чикаго совершенно ни при чем. И Джойс никак не может знать о нем. Прошлое осталось в прошлом, ведь я уволилась. Это было единственным выходом, иначе моя медицинская карьера оборвалась бы из-за жалобы на халатность. Но буду ли я снова заниматься неотложной помощью — большой вопрос. Да, на моем резюме не осталось пятна, но уверенность в себе пошатнулась. Обещаю Джойс, что сейчас пойду к пациенту. Тем не менее, она, бирюзово-голубой медицинский халат, руки уперты в бока, продолжает стоять и следить за мной. Поджимает губы. Только тогда я обращаю внимание на часы позади нее. Красные цифры информируют. Сейчас 1:15. «О, Господи!» — бормочу я. «Нет, не может быть. Я никак не могла так сильно отстать от графика. У меня репутация вполне расторопного врача. Правда, я иногда слишком долго принимала пациентов и задерживалась. Но не настолько же». Бросаю взгляд на свои часы. Наверняка они отстали, поэтому отстала и я. Но время на них совпадает со временем на настенном циферблате. Чувствую, как в груди нарастает раздражение. Эмма ошиблась, назначив прием слишком многим больным в слишком маленький промежуток. Теперь мне придется наверстывать упущенное весь остаток рабочего дня и всем расплачиваться за это. Джойс, Эмми, пациентам и мне. Но главным образом — мне. Дорога домой не занимает много времени. Наш островок очень маленький. Это означает, что в скверные дни, вроде сегодняшнего, я не успеваю выпустить пар. Так что нарочно еду медленней и нарезаю лишний круг вокруг квартала, чтобы перевести дух, прежде чем свернуть на свою подъездную дорожку. Здесь почти крайний север, ночь наступает рано. В это время года закат начинается сразу после 4, так что в нашем распоряжении всего 9 часов светового дня. Потом сумерки и темнота. Сейчас небо уже темное. Я не знакома с большинством соседей. Кое-кого видела мельком, но со многими вообще ни разу не сталкивалась. Поздней осенью и в начале зимы люди редко высовывают нос из дома. К тому же, например, соседний дом, чисто летний. В это время года он пустует. Уилл разузнал, что хозяева перебираются на материк сразу с наступлением осени, оставляя дом на милость старика зимы. Старик зима. Персонаж из англосаксонского и скандинавского фольклора. Теперь мне приходит в голову, что пустующий дом легко взломать. Удобное укрытие для прячущегося убийцы. Проезжая мимо, вижу, что в доме темно. Как и всегда, до наступления 7 часов. Тогда таймер включает в окнах свет, чтобы выключить около полуночи. Таймер призван отпугивать воров, хотя вряд ли от него есть хоть какой-то толк. Слишком предсказуемо. Еду дальше. Миную свой дом и направляюсь в гору. Проезжаю мимо дома Бэйнсов. Там темно. На другой стороне улицы, у Нильсонов, горит свет, мягкий, едва пробивающийся сквозь плотные шторы. Я останавливаюсь перед их домом. Двигатель работает вхолостую. Смотрю на панорамное окно на фасаде. На подъездной дорожке стоит машина, ржавый седан мистера Нильсона. Из выхлопной трубы вырываются клубы дыма. Я уже подумываю свернуть на подъездную дорожку, припарковать машину, постучать во входную дверь и уточнить у старичков показания, о которых поведал мне офицер Берг, что, по словам мистера Нильсона, он якобы видел мою ссору с Морган за несколько дней до ее смерти. Но я понимаю, что это будет выглядеть дерзко, даже угрожающе. Не хочется, чтобы у Нильсонов сложилось такое впечатление. Объезжаю квартал и возвращаюсь домой. Через несколько секунд я уже стою в одиночестве на кухне и заглядываю под крышку сковороды, посмотреть, что Уилл готовит сегодня на вечер. Свиные отбивные, запах божественный. Я даже не разулась. На плече тяжелая сумка. Ее ремень глубоко впивается в кожу, но я почти не чувствую ноши из-за куда более сильной боли в животе. Я ужасно проголодалась. День выдался такой, что не хватило времени на обед. Уилл бесшумно проскальзывает на кухню и молча встает за моей спиной. Кладет подбородок мне на плечо, проводит теплыми руками по рубашке и обхватывает за талию. Его большой палец скользит вверх-вниз по моему пупку, словно играя на гитарной струне. Я напрягаюсь. «Как прошел день?» Вспоминаю времена, когда в объятиях Уилла я чувствовала себя в безопасности, неуязвимой и любимой. На секунду меня охватывает желание повернуться к мужу лицом и рассказать ей о паршивом рабочем дне и о встрече с офицером Бергом. Я точно знаю, что произойдет в таком случае. Уилл погладит меня по волосам, снимет тяжелую сумку с моего плеча, поставит на пол и скажет что-нибудь сочувственное вроде «Да, скверный денек». В отличие от других мужчин, он не станет пытаться решить мои проблемы. Вместо этого подведет к единственному стулу с высокой спинкой, придвинутому к стене кухни, и нальет вина. Нагнется, разует и сделает массаж ног. И внимательно выслушает. Но я ничего не рассказываю. Просто не могу. Потому что рядом на столе лежит его криминальный роман, и я мгновенно вспоминаю о сделанном прошлой ночью открытии. Из страниц торчит, всего на пару миллиметров, фотография Эрин. Хоть ее сейчас и не видно, я живо представляю голубые глаза, светлые волосы, покатые плечи. Стройная девушка стоит, подбоченившись и надувшись в камеру, дразня смотрящего. «Что-то случилось?» — спрашивает Уилл. Несмотря на сомнения, мне кажется, что лучше ничего не говорить и просто выйти, потому что сейчас я слишком измотана для такого разговора. Я отвечаю. Прошлой ночью я начала читать твою книгу, не могла уснуть. И указываю на стол. Уилл не улавливает намек. Отстраняется и начинает возиться с ужином, повернувшись ко мне боком. «Да? И как тебе?» «Ну, я колеблюсь. Вообще-то я так и не начала читать. Открыла книгу, и оттуда выпала фотография Эрин. Мне стыдно признаваться в этом, будто я совершила что-то дурное». Лишь тогда Уилл откладывает кухонные щипцы и поворачивается. «Сэйди». «Ничего страшного, все в порядке. Я изо всех сил стараюсь быть тактичной, ведь Эрин мертва. Я не имею права злиться или ревновать из-за того, что Уилл все это время хранил ее фотографию. Это неправильно. К тому же мне не о чем волноваться. У меня был бойфренд в старшей школе. Мы расстались, когда он поступил в колледж. Он не погиб, но все равно связь между нами оборвалась. Я о нем вообще не вспоминаю. Даже не узнаю, если встречу на улице. Напоминаю себе, что Уилл женился на мне, что у него дети от меня. Опускаю взгляд на свою руку. Неважно, что это обручальное кольцо когда-то принадлежало ей. Мать Уилла отказалась хранить фамильную ценность вместе с Эрин. Уилл честно рассказал мне, что это за кольцо, когда преподнес его. Я пообещала носить его и в честь его бабушки, и в честь Эрин. Все в порядке. Я уставилась на книгу, словно пытаясь просверлить обложку взглядом и увидеть то, что внутри. Просто я не знала, что ты хранишь ее фото, что по-прежнему думаешь о ней. Я о ней не думаю и не думал. Послушай. Уилл пытается взять меня за руки. Не отстраняюсь, хотя и хочется. Хочется, чтобы стало больно. Да мне уже больно. Но я стараюсь прислушиваться к его словам. Да, я по-прежнему храню ее фотографию. Наткнулся на нее, когда разбирал вещи. Не знал, что с ней делать, и в конце концов спрятал в книге. Но дело не в этом, о чем ты подумала. Просто... Недавно я вспомнил, что в следующем месяце 20-я годовщина. 20 лет со дня смерти Эрин. Вот и все, без всяких задних мыслей. Сэйди, я вообще о ней редко вспоминаю. Но скоро годовщина. Это не скорбь, скорее... Господи, уже 20 лет прошло. Уилл делает паузу, ерошит волосы, обдумывает, что сказать дальше, и продолжает. 20 лет назад я был другим мужчиной. Даже не мужчиной, мальчишкой. Вряд ли мы с Эрин действительно обвенчались бы и создали семью. Рано или поздно мы поняли бы, что совершили глупость, что были наивны. Наши с ней отношения — просто отношения двух глупых детей. А отношения с тобой... Уилл касается моей груди, потом своей. Я невольно отвожу взгляд. Он смотрит на меня слишком проникновенно. «Сама видишь, какие, Сэйди. Мы в браке». Притягивает меня к себе и обнимает. В этот раз только в этот. Я не сопротивляюсь. Он прижимается губами к моему уху и шепчет. «Веришь или нет, но иногда я благодарю Бога за то, что все обернулось именно так, потому что иначе мы, возможно, никогда не встретились бы». Мне нечего ответить. Не могу же я сказать, что тоже рада, что Эрин мертва. Как бы я тогда выглядела? Через минуту я отстраняюсь. Уилл возвращается к плите, тянется за кухонными щипцами и переворачивает на сковороде свиные отбивные. Я говорю, что сбегаю наверх переодеться. Тед сидит в гостиной и играет в лего на поцарапанном кофейном столике. Я здороваюсь. Он вскакивает с пола, крепко обнимает меня с криком «Мама дома!» и просит поиграть с ним. «После ужина», — обещаю я. «Сейчас мама сходит переодеться». Но не успеваю уйти, как он хватает и тянет меня за руку, требуя «Поиграем в статую! Поиграем в статую!» Не знаю, что он имеет в виду, но я слишком устала, чтобы это вытерпеть. Тейт дергает слишком грубо, нечаянно, конечно, руке больно. «Тейт, полегче», — говорю я и высвобождаю руку. Он дуется. «Хочу поиграть в статую», — хнычет он, я непреклонна. «Поиграем в лего после ужина, обещаю». Сын уже почти закончил строительство замка с башенкой и комнатой для охраны у ворот. Выглядит впечатляюще. Крошечный человечек сидит на вершине башни, наблюдая за окрестностями, а еще три человечка стоят на кофейном столике, словно готовые атаковать в любой момент. «Ты сам все это построил?» — спрашиваю я. Тед говорит «да» и сияет от гордости. Я поднимаюсь по лестнице, собираясь переодеться. В доме полумрак. Дело не только в малом количестве окон и, как следствие, скудости естественного освещения. Дом обит старыми деревянными панелями, из-за которых все кажется более темным, мрачным, что отнюдь не улучшает настроение, особенно в паршивые дни вроде сегодняшнего. Наверху обнаруживаю, что дверь комнаты Отто приоткрыта. Сын у себя. Как всегда, слушает музыку и делает уроки. Стучу по двери и быстро здороваюсь. Сын отвечает «Привет». Мне любопытно, как он добирался до школы, провел ли весь день в мокрой от дождя одежде, сидел ли рядом с кем-нибудь за обедом. Можно, конечно, спросить, но, честно говоря, я предпочла бы не знать ответы на эти вопросы. Как говорится, счастье в неведении. Дверь комнаты Имаджин тоже приоткрыта. Заглядываю, но внутри пусто. Затем иду в нашу с Уиллом спальню. Рассматриваю в полноростовом зеркале свое утомленное отражение. Усталые глаза, хлопковая рубашка, юбка. Макияж почти стерся, кожа потускнела, хотя, возможно, дело в освещении. В уголках и вокруг глаз морщинки, прелести старения. Приятно, что волосы постепенно отрастают до своей привычной длины после незапланированной стрижки. Одной из тех неудачных стрижек, которые я ненавидела. Обычно я укорачивала волосы совсем чуть-чуть, но однажды моя старая знакомая стилистка отрезала больше 4 дюймов. Когда она закончила, я в ужасе уставилась на нее и на клочья на полу салона. «Что?» — спросила она. Ее глаза тоже округлились. «Сейди, ты же сама сказала, что это тебе и нужно». «Ладно, ничего страшного», — отмахнулась я. «Это всего лишь волосы. Отрастут». Мне не хотелось, чтобы она переживала. К тому же это всего лишь волосы. Отрастут. Но даже если б мы не переехали, я стала бы искать нового стилиста. Сбрасываю туфли на высоких каблуках и разглядываю волдыри на ногах. Снимаю юбку и бросаю в корзину для белья. Натягиваю пару теплых носков и просовываю ноги в удобные пижамные штаны. Возвращаюсь вниз, попутно проверив термостат и слегка повысив температуру. В этом старом доме всегда или ледяной холод, или обжигающее пекло. Никаких полумер. Котел уже не справляется с распределением тепла. Уилл по-прежнему хлопочет на кухне, убирает муку и крахмал в шкафчик, а грязную сковородку в раковину и зовет мальчишек на ужин. Вскоре мы рассаживаемся за кухонным столом. Сегодня Уилл приготовил свиные отбивные с кускусом и шпината. Он разбирается в кулинарии гораздо лучше меня. «А где Имаджин?» — интересуюсь я. Уилл отвечает, что у подруги. Готовится к тесту по испанскому, вернется к 7. «Я бы на это не рассчитывала», — бормочу я, закатив глаза. Имаджин почти никогда не выполняет обещаний, только изредка ужинает с нами, и то заявляется на 5 минут позже остальных, потому что имеет право, потому что мы не станем отчитывать ее за это. Имаджин знает, что если она хочет съесть приготовленный Уиллом ужин, ей придется сделать это вместе с нами или не ужинать вовсе. Но все равно она каждый раз опаздывает и выходит из-за стола раньше, подчеркивая свою независимость. А сегодня вечером она вообще не появляется. Интересно, действительно занимается у подруги или занята чем-то еще? Скажем, тусуется среди заброшенных военных укреплений на дальнем конце острова, где, по слухам, подростки пьют, употребляют наркотики и занимаются сексом. Пока что я выкидываю это из головы и спрашиваю Отто, как прошел день. Он пожимает плечами. «Так, нормально». «Как тест по физике?» — спрашивает Уилл. Интересуется, вспомнил ли сын во время теста простатическое и кинетическое трение. Отто отвечает, что вроде вспомнил. Уилл протягивает руку и ерошит ему волосы. «Молодец, парень, не зря учил». Я смотрю, как темная прядь волос падает Отто на глаза. Его волосы стали слишком длинными, лохматыми и неухоженными. Глаз почти не видно. Они у Отто карие, как у Уилла, но с легкостью меняют цвет. От теплого коричневого до небесно-голубого. Правда, сейчас не видно, какой там цвет. За ужином в основном обсуждаем, как прошел школьный день Тейта. Класс оказался полупустым, так как у половины родителей хватило ума не отправлять детей в школу, пока убийца разгуливает на свободе. Правда, Тейт об этом не знает. Смотрю, как сидящий напротив меня Отто разрезает отбивную ножом для стейка. Есть что-то грубое в том, как он держит нож и как режет им мясо. Свинина сочная, приготовлена идеально. Мой нож легко режет ее насквозь. Но Отто все равно упрямо погружает в мясо лезвие по самую рукоятку, как будто оно пережаренное, жесткое, резиновое, и его надо усердно пилить, хотя это не так. При виде ножа в его руке я почему-то теряю аппетит. «Ты что, не голодна?» — удивляется Уилл, заметив, что я не ем. Я не отвечаю. Вместо этого тянусь вилкой к отбивной и отправляю в рот кусочек свинины. В голове всплывают нехорошие воспоминания, и мне с трудом удается прожевать мясо. Но я все равно жую, потому что мой муж наблюдает за мной. И Тейт тоже. Тейту не нравятся свиные отбивные, но у нас заведено правило трех укусов. Съешь хотя бы три куска и свободен. Пока Тейт одолел только один. Отто же наоборот, ест жадно, пиля мясо, как лесоруб бревно. Раньше я никогда не обращала особого внимания на ножи. Обычный предмет обихода. Пока однажды нас с Уиллом не вызвали в кабинет директора Чикагской средней школы, в которой учился Отто. Сын сидел там на стуле спиной к нам, с наручниками на запястьях. Увидев его со скованными, словно у преступника, руками, я испугалась. Уиллу позвонил директор. «Проблема с Отто, надо кое-что обсудить». Я отпросилась с работы пораньше. По дороге в школу мы с Уиллом договорились встретиться там, на месте. Я ломала голову, в чем дело. То ли в плохих отметках, то ли в проявлении какого-то расстройства, признаки которого мы упустили из виду. Может, у Отто дислексия? Мне стало грустно от мысли, что у сына какие-то проблемы. Хотелось ему помочь. Я прошла мимо припаркованной у школы полицейской машины, не обратив на нее внимания. Но при виде Отто в наручниках, дремлющая во мне мама-медведица встала на дыбы. Кажется, никогда в жизни я не была в такой ярости. «Снимите с него наручники сейчас же!» — потребовала я. «Вы не имеете права!» Хоть и не знала, есть ли у полицейского такое право или нет. Полицейский стоял в нескольких футах от Отто и смотрел на сына сверху вниз. Мальчик сидел с опущенной головой и не отрывал взгляд от пола. Неловкое положение рук не позволяло ему сидеть нормально. Он казался таким маленьким, беспомощным, хрупким. Хотя ему исполнилось 14, у него еще не начался характерный для его сверстников быстрый рост. Отто был на голову ниже большинства и вдвое худее. Хотя мы с Уиллом стояли рядом, он был одинок, совершенно. Это было так ясно видно, и это разбивало мне сердце. Сидящий по другую сторону большого письменного стола директор выглядел мрачным. «Мистер и миссис Фоуст», — поприветствовал он, встав и протянув руку. Мы с Уиллом проигнорировали его жест. «Доктор Фоуст», — поправила я. Полицейский ухмыльнулся. Вскоре выяснилось, что в лежащем на углу директорского стола пакете для вещдоков находился нож. И не просто нож, а 8-дюймовый поварской нож из любимого набора Уилла, украденный сегодня утром из подставки на углу кухонного стола, где торчало несколько таких же ножей. Директор пояснил, что Отто тайком пронес его в школу в рюкзаке. «К счастью», — отметил директор, — «одному из учеников хватило ума сообщить об этом учителю. Затем вызвали полицию, чтобы задержать Отто, прежде чем он смог бы причинить кому-то вред». Пока директор говорил, я думала только об одном. Какое унижение испытал сын, когда на него надели наручники на глазах у всех, когда полицейский выводил его из класса. Мне никогда не приходило в голову, что Отто способен принести в школу нож или угрожать им другим детям. Это просто ошибка. Ужасная ошибка, которую нам с Уиллом придется исправить. Добиваться правосудия ради нашего сына и его испорченной репутации. Отто был тихим, добрым мальчиком, счастливым ребенком, пусть это и не очевидно с первого взгляда. У него были друзья, совсем мало, но были. Отто всегда подчинялся правилам и никогда не вляпывался в школьные неприятности. Учителя не оставляли его после уроков, не слали родителям гневные письма и не звонили насчет поведения. Это не требовалось. Значит, как заключила я без промедления, Отто совершенно не способен на такое — пронести в школу нож. Уилл внимательно рассмотрел нож и признал в нем свой собственный. Попытался смягчить ситуацию. Мол, это распространенный набор ножей, держу пари, у многих есть такой же. Но когда он узнал нож, все заметили на его лице изумление и ужас. И тогда Отто расплакался. «Что ты собирался сделать?» — мягко спросил его Уилл, кладя ладонь на плечо сына и поглаживая его. «Дружище, ты ведь не такой, ты не совершишь такую глупость». И они оба разрыдались, только я не проронила ни слезинки. И Отто признался нам, не вдаваясь в подробности, причем иногда его было трудно расслышать сквозь судорожные рыдания, что прошлой весной стал мишенью для издевательств других подростков. Он думал, что со временем это пройдет, но после возвращения в школу в августе все стало только хуже. По его словам, несколько популярных парней утверждали, что он пялился на одноклассника. Слухи быстро разнеслись по школе, и вскоре Отто каждый день называли гомосеком, фейри и педиком. Фейри — уничижительное прозвище для женственных мужчин. «Тупой педик!» — ржали они. «Сдохни, пидор!» Отто не смолкал, перечисляя используемые его одноклассниками эпитеты. Только когда он сделал паузу, чтобы перевести дух, директор спросил, кто именно так его обзывал. И есть ли свидетели, или все это только его слова? Стало ясно, ему не поверили. Отто продолжил. Он поведал, что ему угрожали и издевались не только на словах, но и на деле. Загоняли в угол в душевой, запихивали в шкафчики в раздевалке, измывались виртуально, фотографировали, уродовали снимки в фотошопе и распространяли в школе. Когда я услышала все это, мое сердце разбилось, а в груди поднялся праведный гнев. Мне хотелось найти задиравших Отто мальчишек и свернуть им шеи. Давление подскочило, в голове и в груди запульсировало. Я оперлась на спинку стула, чтобы не упасть. «Что вы собираетесь делать с этими мальчишками?» — потребовала я. «Вы ведь накажете их, верно? Это не должно сойти им с рук». «Если Отто сообщит имена виновников, я с ними побеседую», — бесстрастно ответил директор. На лице Отто проступил испуг. Было ясно, он никогда не сообщит их имена, потому что тогда его жизнь станет еще невыносимее. «Почему ты ничего не сказал нам?» — спросил Уилл, опускаясь на корточки рядом с сыном, чтобы заглянуть ему в глаза. Отто посмотрел на него и замотал головой. «Пап, я не гей!» Как будто это имело значение. «Я не гей!» — повторил сын, теряя остатки самообладания. Но муж спрашивал о другом. «Почему ты не сказал нам, что над тобой издеваются?» — уточнил Уилл. Отто ответил, что говорил, говорил мне. В этот момент мое сердце ухнуло так низко, что чуть не выскользнуло из тела. В Чикаго тогда случился всплеск насилия. В отделение неотложной помощи поступало огромное количество окровавленных пациентов с огнестрельными ранениями. Моя повседневная работа стала напоминать работу врачей из телесериалов, а не лечение заурядного жара и перелома костей. Вдобавок ко всему, у нас не хватало персонала. В те дни мои 12-часовые смены больше напоминали 15-часовые. Во время этого непрерывного марафона я едва успевала опорожнить мочевой пузырь или поесть. Домой возвращалась словно в тумане, с усталостью и недосыпом. Я забывала всякие мелочи, вроде чистки зубов или покупки молока по пути с работы. Отто жаловался, что его задирают, а я не обратила внимания или вообще не расслышала. Уилл оглянулся на меня, спрашивая недоверчивым взглядом, знала ли я. Я пожала плечами и замотала головой, создавая впечатление, что Отто мне ничего не говорил. Говорил он на самом деле или нет, трудно сказать. Уверенности у меня не было. «С чего ты взял, что пронести в школу нож — хорошая идея?» — обратился Уилл к сыну. Я попыталась представить, какой логикой руководствовался Отто, решив утром взять с собой нож. Его ждут серьезные последствия или дело ограничится выговором? Найду ли я в себе силы снова отправить его в школу, когда все закончится? «Что ты собирался с ним делать, дружище?» — спросил Уилл, имея в виду нож. Я напряглась, неуверенная, хочу ли знать ответ. Отто бросил взгляд через плечо и прошептал охрипшим от слез голосом. «Это мамина идея!» Я побледнела как мел от нелепости этого заявления. Какая наглая ложь! «Это была мамина идея взять в школу нож, чтобы напугать их!» — врал сын, уставившись в пол под пристальными взглядами Уилла, полицейского и меня. «Это она сунула его мне в рюкзак!» Я ахнула. Теперь ясно, откуда взялась эта ложь. Я всегда собирала ему рюкзак. Мы с Отто очень похожи. Он всегда был и остается маменькиным сынком. Он думал, что я защищу его от последствий. Если возьму вину на себя, ему ничего не будет. Однако он не подумал, как это отразится на моей репутации, на моей карьере, на мне самой. Я очень переживала за Отто, но теперь разозлилась. До этого момента я и не подозревала, что его унижают в школе, и в жизни не посоветовала бы взять с собой нож. Нож! Попугать других школьников, не говоря о том, чтобы самой сунуть его в рюкзак. Почему Отто решил, что кто-то поверит в явную ложь? «Отто, это просто нелепо», — выдохнула я. Взгляды всех присутствующих тут же переключились на меня. «Как ты можешь так говорить?» Мои глаза тоже начали наливаться слезами. Я ткнула пальцем ему в грудь и прошептала. «Это сделал ты, Отто, ты!» Он дернулся на стуле, словно ему отвесили пощечину, повернулся ко мне спиной и снова разрыдался. Вскоре мы отвезли сына домой. Нам сообщили, что в ближайшее время состоится слушание насчет исключения, на котором решится, позволят ли ему вернуться в школу. Мы не стали ждать результатов. Я никогда не нашла бы в себе силы снова отправить его туда. Позже, ночью наедине, Уилл спросил меня. «Тебе не кажется, что ты была с ним слишком сурова?» Вот оно. Первая трещина в нашем браке. Раньше между нами не возникало никаких размолвок. Мы были словно пара бриллиантов, способных выдержать любые тяготы семейной жизни, не дав трещины. Я жалела, что в кабинете директора все обернулось именно так, и чувствовала себя ужасно от осознания, что Отто долго терпел издевательства, а мы ничего не знали. Горевала, что дело дошло до решения, что взять нож в школу оказалось единственным оставшимся выходом, и злилась, что сын попытался свалить вину на меня. Нет, я не была с ним слишком сурова. «Сэдди, он всего лишь мальчик, просто совершил ошибку». Однако, как я вскоре выясню на собственном опыте, не все ошибки можно легко простить. Не прошло и двух недель, как я узнала, у Уилла есть любовница. И уже довольно давно. Затем известие о смерти Элис. Я колебалась, но муж был настроен решительно. Случайности не случайны. Ничего не происходит просто так. Он обещал, что в Мэне мы заживем счастливо, что нужно просто оставить прошлое позади, в Чикаго, и начать с чистого листа. Правда, от меня не укрылась ирония происходящего. Цена нашего счастья — жизнь Элис. Теперь, когда мы сидим за столом, доедая ужин, мой взгляд не отрывается от темного окна над кухонной мойкой. Я думаю об Имаджин, о Бейнсах и об утреннем обвинении офицера Берга. Станем ли мы здесь счастливыми, или злой рок будет преследовать нас, куда бы мы ни отправились?